Кира с восхищением рассматривал выложенные камнем каналы, великолепные сады с исполинскими кедрами и дубами, обрамляющие храмы и княжеские особняки. На улицах Киото было полно людей, крестьян, ремесленников, купцов, монахов. Тянулись бесконечные свиты высокопоставленных лиц, скрывавшихся в глубине отделанных плетеной соломой или лаковым деревом крытых носилок. Дом купца Хаяси, крашенный белой краской в два этажа, был большим и богатым. Нижний этаж занимала лавка, в верхнем располагалось жилье хозяев. Цепь таких домов тянулась вглубь города, уходя в невообразимую даль. Их встретили почтительно и в то же время шумно, а Кира к такому не привык. В замке Нагасавы царил порядок, а здесь Акира сразу это почувствовал. Его не было и в помине. Каждый жил, как хотел. Еды подали много, в том числе такие невиданные Акирой лакомства, как сироп из клейкого риса и сока амадзуры и пчелиный мед. Сам Хаяси казался очень радушным. Он был приятно поражен приездом дочери, нарядной, величественной, прекрасной. Кейко уединилась с сестрами, которым не терпелось послушать ее рассказ о новой жизни и посмотреть подарки. Акира успел заметить, как изменилось выражение лица девушки. Здесь, дома, оно было совсем другим, веселым, открытым. Но в то же время она выглядела полной достоинства, гордой своим новым положением. И, конечно, как и предполагала Акира, была намного красивее своих сестер. Они разместились кто в саду, кто в доме, кто в небольшой пристройке. Каждую ночь у дверей комнаты Кейко, которой словно принцессе выделили отдельные покои, стояла охрана из двух самураев. На третью ночь выпало дежурить Акире и Кикути, тому самому молодому воину, с которым он посетил веселый квартал в свой первый приезд в Киото. Кикути сразу предложил разделиться. Акира дежурит полночи, а он спит, и наоборот. Акира засомневался, стоит ли рисковать. Начальник мог прийти и проверить, как они несут службу. Услыхав об этом, Кикути со смехом заявил: «Он выпил за ужином столько саке, что не разберет, сколько нас, двое, трое или пятеро». После этого он ушел, пообещав сменить Акиру через 3 часа. Оставшись один, молодой человек задумался. Кикути нравился ему отсутствием обязательного и зачастую бездумного почтения к начальству и, как ни странно, отталкивал тем же самым. Дело в том, что его непочтительность и дерзость были расчетливы и, что еще хуже, циничны. Из-за перегородок не доносилось ни звука. Можно было подумать, что внутри никого нет. Подождав несколько минут, Акира понял, что больше не в силах выносить двусмысленную ситуацию. Он чувствовал, что никогда не достигнет мира внутри себя, пока на свете существует Кейко, и решил подчиниться тому, о чем мечтал все эти дни, к чему стремилось его тело и душа. Акира осторожно, почти не дыша, коснулся руками Сёдзи. Комната была окутана мраком. Лишь в углу мерцал небольшой светильник, но юноша заметил особый глубокий блеск глаз Кейко, и ее волосы тоже блестели, как блестит трава в росе. Молчание не было гнетущим, скорее выжидающим. Полное смысла молчания — предвкушение. Акире почудилось, что Кейко тихо дрожит. Неяркий свет омывал ее фигуру. Тонкие крылья носа трепетали, и все черты лица были правильны, совершенны, как у храмовой статуэтки. Она глубоко вздохнула и, не теряя времени, принялась раздеваться. Юноша не стал медлить и тоже сбросил одежду. Мгновение, и их тела соприкоснулись, и Акире почудилось, что в следующую секунду он сгорит дотла. Его увлекало это опасное путешествие в мир прекрасный, не подвергавшийся сомнению и отрицанию истины. И что с того, что в любую минуту мог вернуться Кикути, что дом был полон самураев Нагасавы и родственников Кейко? Они не могли совладать с захлестнувшим их желанием. Кейко была ослепительна, словно падающая звезда, и не противилась сладостному натиску страсти, а Акира... О, нет! Он касался не собственности Нагасавы, он касался своего. Он больше не хотел мучиться от наваждения, желал твердо стоять на ногах и объявить всему миру о том, что Кейко принадлежит только ему.